Двойной улов. За 15 лет зимняя рыбалка стала для Фёдора не просто увлечением, она стала страстью, сокровенным ритуалом, который согревал ему душу и приносил массу удовольствия. К счастью, жена, с которой он прожил уже 10 лет, с пониманием отнеслась к его страсти и никогда не ворчала по этому поводу. 7-летний сын не раз просился с папой на озеро, но тут мама была непреклонна. Несмотря на то, что от дома Фёдора до озера было 30 минут пешком, жена считала, что ребёнку рано ещё сидеть на морозе несколько часов. Она боялась за его здоровье. Всё начиналось тогда, когда мороз сковывал крепким льдом водную гладь озера. Каждую субботу и воскресенье Фёдор вставал затемно. Приготовив всё с вечера, он тихо, стараясь не разбудить семейство, собирался и выходил в путь. Ему нравилось идти на заре по вкусно хрустящему снегу, глядя, как тоненькая красная полоска восхода медленно окрашивает небо. Морозная тишина окутывала путника мягким одеялом, даря ему минуты блаженного покоя. Вот и озеро. Фёдор оглядел заснеженные просторы, заметил, что он не первый. Метрах в 30 от берега уже кто-то обустраивался. По ярко-оранжевому ящику Фёдор опознал Димыча. Они познакомились именно на рыбалке, 4 года назад. Димыч был моложе Феди на 8 лет, но тоже пристрастился к зимнему лову, и частенько они рыбачили вместе. Фёдор поприветствовал Димыча рукой и пошёл в другую сторону. Немного покружив по льду, он выбрал место, сбросил снаряжение, достал щётку, слегка расчистил место под лунку. Привычными выверенными движениями пристроил ледоруб, проделал отверстие. Встал на колени, приложил ухо к лунке, послушал воду. В общем, шел привычный ритуал подготовки к главному действию. Проделывая отработанные до автоматизма движения, Фёдор размышлял. Юля попросила не задерживаться надолго. Надо съездить на рынок, закупиться на неделю. Потом заехать к родителям Юлия, взять консервацию. Эх, хоть бы с Клёвым повезло. Консервацию тёща с Юлькой закрывали всегда вместе. Тоже, наверное, ритуал. Главный у родителей был свой дом, а в нём отличный погреб, где и хранили все произведения дам. Ладно, приступим. Ловись, рыбка, большая да маленькая. Но большая ловись почаще, а маленькая с перерывами. Улыбнулся Федя, мысленно произнося всё тот же ритуальный призыв. Удивительно, но на этот раз госпожа удача улыбнулась Феде в ответ, и клёв пошёл. Димыч, заметив, как друг одну за другой кидает на лёд рыбу, вздохнул, завидуя по-белому. Фёдор, углядев поглядывание Димыча, усмехнулся. Рыба шла, конечно, но не так, чтобы раз за разом. Просто со стороны, когда у самого клёва нет, кажется, что более удачливый сосед таскает рыбу со скоростью пулемёта. Прошло 3 часа. Фёдор посмотрел на часы и стал собираться. Не успел он всё разложить по местам, Димыч уже стоял рядом, придерживая свой оранжевый ящик. «Давай, Димыч, занимай хлебное место. Мне сегодня ограничили график», — посмеиваясь, сказал Фёдор. Солнце, отметившись с утра тонкой полоской зари, так и не выкатилось в полной красе на небо. Тучи не клубились, они покрывали небо тонким пледом, не оставив золотым лучам ни малейшей щелочки. Выйдя к шоссе, Фёдор направился к дому. Пройдя несколько метров, он услышал тихий скулёж и глухо идущие откуда-то с обочины. Оглядев ровный снежный наст, он увидел в 3 метрах от края дороги тёмное пятно провала. Поставив ящик на снег, Фёдор, проваливаясь по колено, добрался до провала. В пробитой в снегу ямке, припорошённой снегом, сидел щенок. Он мелко дрожал, скулил. Было видно, что малыш пытался пробиться сквозь толщу снега. В одном месте было подкопано. Однако снег не выпускал маленького пленника. Он осыпался ему на голову, припорашивал тельце. Фёдор просунул руку, схватил щенка за шкирку и вытащил из ловушки. Расстегнув камуфляж, он засунул мелкого внутрь, оставив небольшую щель для доступа воздуха. Вернувшись на дорогу, мужчина перекинул через плечо снаряжение и пошагал к дому. «Сволочи! Какие сволочи сделали это? Ну, не пришёлся кутёнок ко двору, так верните хозяевам, мамке!» Отдайте в добрые руки, проявите эту долбанную человечность. Ведь вы же человеки. Нет, вы же разумные. У вас хватило ума кинуть мальца умирать мучительно, в страхе, в холоде. Гады. Он шёл, прижимая щенка рукой к телу, и думал. Вот и дом. Сейчас Юльке сюрприз будет. Никитка, понятно, обрадуется, а вот жена... До этого она не очень хотела заводить животное, ни кошку, ни собаку. Жена встретила мужа в прихожей. «Ну, как улов?» «Двойной», — виновато улыбнувшись, ответил Фёдор и вытащил из-под куртки щенка. «И кто это?» «Озёрный пёс». Щенок, пригревшись за пазухой у Фёдора, перестал дрожать. Он сидел у него на руке, смотрел на Юлю, потом неожиданно зевнул и уронил голову на лапы. Мокрый, маленький, беззащитный, он что-то тронул в душе Юли. Она поняла, что муж не согласится отдать щенка куда-то, да и сама уже знала, что не сможет расстаться с ним. Тут ещё Никита вышел из комнаты. «Па, это собака, это мне». «Это нам, да, мама?» Фёдор посмотрел на Юлю. «Да, Никит, это папин улов, озёрный пёс», улыбнувшись, сказала Юля. Прошло 2 года. Наступила суббота, Фёдор собрался на рыбалку. Зимнее утро встретило его мягким морозцем и медленно падающими редкими хлопьями снега. Он поудобнее перекинул чехол с ледорубом, сдул упавшую на нос снежинку и сказал: «Байкал, уходим по-тихому». Лукавый хаски улыбнулся хозяину, звонко гавкнул и весёлой рысью побежал знакомой дорогой. Фёдор рассмеялся, вспомнил записку на тумбочке, оставленную женой с вечера. «С двойным уловом домой не пущу. Он опять сожрал мои новые тапки». Это отдельная история, но она стоит того, чтобы о ней рассказать. Когда они оставили мокрого кутёнка, он прилюбил пушистые тапки Юли в виде зайчика. Спал на них, охранял. Тапки постепенно износились, и Юля решила их выкинуть. Она собрала свою и мужа старую обувь, но в мусор не отнесла, решила ещё разобрать Никитину коробку с обувью. По дороге с работы забежал в магазин и купил новые тапки в форме собачки. Новые были беспощадно изжеваны и разодраны. Пришлось вытаскивать старые. Вторая попытка завершилась тем же. В конце концов Юля оставила старые тапочки Байкалу, а новые всегда убирала повыше. Видимо, вчера она забыла это сделать.